Говорю же, Эмили страшна в гневе. Но мне пора. Да, и не забудь, не вздумай похваляться своими обширными музыкальными познаниями. Наверное, дело было в полученных мной инструкциях, путь сомнительных, но все же четких и ясных. Положив телефонную трубку, я сразу успокоился и настроился по-деловому. План действий вырисовывался вполне определенно. Я пошел в кухню, включил свет. Кастрюля среднего размера и вправду стояла на плите, готовая к использованию. Я налил полкастрюли воды, поставил на конфорку. Проделывая это, я сознавал, что прежде чем продолжить, должен кое с чем разобраться, а именно, нужно было знать в точности, каким я располагаю временем. Я вернулся в гостиную к телефону и набрал рабочий номер Эмили. Подошла ее помощница и сообщила, что Эмили на совещании. Тоном добродушным, но решительным я начал настаивать, чтобы помощница вызвала Эмили с совещания, если она действительно там. Вскоре послышался голос Эмили. «Реймонд, в чем дело? Что-то случилось?» «Нет, нет. Я просто хотел узнать, как ты там». «Рэй, у тебя голос какой-то странный? В чем дело?» «Какой такой странный? Я просто хочу знать, когда ты вернешься». «Знаю, по-твоему, я бездельник, но все же распорядок дня для меня кое-что значит. Ладно, ладно, Реймонд, незачем сердиться. Сейчас прикину». «Похоже, через час. Может, через полтора. Мне ужасно жаль, но у нас действительно зоопарка. От часа до 90 минут. Отлично. Это все, что мне нужно было знать. Ладно, скоро увидимся. Теперь можешь возвращаться к работе». Возможно, Эмили хотела что-то добавить, но я положил трубку и, стараясь не терять решительный настрой, поспешил обратно в кухню. Собственно, я даже развеселился и уже не понимал, что заставило меня прежде так пасть духом. Порывшись в буфете, я выставил аккуратным рядом возле конфорки нужные травы и специи. Отмерил их, бросил в воду, размешал и отправился разыскивать ботинок. В чулане под лестницей скрывалась целая груда сношенной обуви. Немного там покопавшись, я обнаружил, несомненно, ботинок из той самой пары, особо потрепанный образчик с древними отложениями грязи по краю каблука. Подхватив ботинок двумя пальцами, отнес его в кухню и аккуратно поместил в воду так, чтобы подошва глядела в потолок. Зажег средний огонь, сел на стол и принялся ждать, пока закипит вода. Когда телефон снова зазвонил, мне не хотелось оставлять кастрюльку без присмотра, однако голос Чарли в автоответчике упорно что-то бубнил. Наконец я прикрутил огонь и подошел к телефону. «Что ты там говорил?» — спросил я. «Похоже, жаловался на что-то, но я был занят и пропустил. Я в отеле. Всего лишь трехзвездочном. Совсем обнаглели. Такая большая компания. Моя комната размером со стеной шкаф. Но ты там будешь всего пару ночей. Слушай, Рэй, я прежде немного покривил душой. Это нечестно с моей стороны. В конце концов, ты оказываешь мне услугу, стараешься удружить, помирить нас с Эмили, а я тебе басни плету. Если ты про рецепт собачьего запаха, то поздно спохватился. Я уже запустил процесс. Ну, какую-нибудь лишнюю травку я добавить смогу. Если я не был с тобой до конца честен, это от того, что я не был честен и с самим собой. Но теперь, уехав из дома, я смог лучше все осмыслить. Рэй, я говорил, что у меня никого нет. Но это не совсем правда. Есть эта девушка. Да-да, девушка. Самая большая чуть за 30. Очень озабочена тем, как в развивающемся мире обстоят дела с образованием и как навести справедливость в международной торговле. На самом деле речь не идет о сексуальном влечении. Она всего лишь побочный продукт. Главное, ее незапятнанный идеализм. Мне вспомнилось, какие мы сами были прежде. Помнишь, Рэй? Прости, Чарли, но сколько помню, идеалистом ты не был. Вот эгоистом и гедонистом — это да, согласен. Все мы были тогда те еще разгильдяи. Но где-то внутри у меня всегда сидел другой человек и хотел выйти наружу.